Служанки сразу догадались, что она хочет вина, и подбежали, чтобы налить ей. «Ешьте», — сказала им Дай-Юй, — «я налью сама». Она налила кубок до половины, но когда заглянула в него, оказалось, что это желтая рисовая водка. «Не годится», — заметила она. «Я съела немного крабов и чувствую изжогу. Нужно подогретое гаоляновое вино». «Подогретое гаоляновое вино есть», — тотчас отозвался Бао Юй и приказал служанкам принести чайник с вином, настоянным на листьях акации. Дай Юй отпила глоток и поставила кубок на стол. К ней подошла Бао Чай, взяла со стола другой кубок, отпила немного и тоже поставила его на место. Затем она взяла кисть, обмакнула ее в тушь, зачеркнула на листе название «Вспоминаю хризантему», а внизу приписала «Царевна душистых трав». «Дорогая сестра», — поспешно сказал Бао Юй, — «только не бери второе стихотворение, я уже для него придумал четыре строки». «Я на силу сочинила первое», — воскликнула Бао Чай. «Что ты так взволновался?» В это время Дай Юй молча взяла со стола кисть, зачеркнула восьмое стихотворение «Вопрошаю хризантему» и одиннадцатое — «Сон о хризантеме». И внизу поставила «Феи реки Сяосян». Вслед за ней Бао Юй схватила кисть и напротив названия «Навещаю хризантему» поставила «Княжич, наслаждающийся розами». «Вот и хорошо!» — воскликнула Танчунь. «Закалываю хризантему в волосы еще никто не взял. Это стихотворение будет мое». Затем, указывая на Бао Юя, она предупредила. «Мы сейчас условились не употреблять таких слов, как девичий, спальня, покои, так что будьте осторожнее». Пока не разговаривали, к листу подошла Сян Юнь, зачеркнула «любуюсь хризантемой» и «ставлю хризантему в вазу» и поставила внизу подпись «Сян Юнь». «Тебе тоже нужен псевдоним?» — воскликнула Тань Чунь. Сян Юнь улыбнулась. «У нас дома есть несколько террас, но ни на одной из них я не живу. Какой же интерес брать эти названия для своего псевдонима? Ведь только что старая госпожа рассказывала, что у вас дома была беседка над водой, которая называлась «Башня утренней зари у изголовья». Чем плохо? Правда, сейчас ее уже нет, но это не имеет значения». «Верно, верно!» — одобрительно закричали все. Не дожидаясь, пока они придут к соглашению, Бао Юй схватил кисть, зачеркнул иероглифы «Сян Юнь» и вместо них написал «Подруга утренней зари». Не прошло и времени достаточного для того, чтобы пообедать, как все 12 тем были разобраны. Как только стихи были написаны, их передали Инчунь. Девушка приняла стихотворение, переписала их, затем поставила возле каждого псевдоним и вручила Ливань. Ливань стала читать, начиная с первого стихотворения. «Мечтаю о хризантеме. Ищу утешение в западном ветре, тоску затаивши свою. Осока красна, камыши побелели, душевную муку таю. В ограде пустынной, в саду одряхлевшем, еще не раскрылись цветы. Под инеем чистым, под ясной луною, в мечтах я тебя узнаю. Все время тебя вспоминаю, проносятся гуси вдали. Безлюдно, безлюдно, лишь слышно под вечер вальки запоздалые бьют. Кто может меня пожалеть и утешить, тоскуя по желтым цветам? Лишь тем утешаюсь, что в праздник осенний тоску разгоню я свою. Царевна душистых трав. Разыскиваю хризантему. Беспечно взглянув на белеющий иней, приятно пройтись одному. Когда ни с лекарством, ни с чашей вина расстаться нельзя никому. Под инеем этим, под этой луною,